Глава 16. Ностальгия. Это очаровательное создание появилось в доме сразу после обеда и сказала, что ее зовут Наташа. Она была на вид лет 30, несколько ниже среднего роста, стройная и худощавая, но без той современной искусственной изможденности, свойственной фотомоделькам. Ее светло-каштановые волосы были коротко острижены под мальчика, видимо, по французской моде. Макияжем она пользовалась очень осторожно, лишь несколько корректируя природный цвет. Тонкий прямой нос, аккуратные брови, выразительные серые глаза, щеки с несколько чуть заметными веснушками, придающими ей много детской непосредственности, небольшой рот с губами, подкрашенными помадой неяркого оттенка. Все это было подобрано между собой в какой-то точной, хорошей гармонии. Одета она была в светлый жакет с белой блузкой и светлую плиссированную юбку, которые не бросались в глаза, но тем не менее выглядели достаточно стильно. «Меня прислали к вам в качестве переводчика и секретаря», сказала она Виктору без всякого намека на акцент и протянула документы, из которых следовало, что ее полное имя Натали Вольф. «Виктор Еремин». «Можно просто Виктор. Переводчик, наверное, будет очень кстати, особенно так прекрасно говорящий по-русски». «Так ведь я русская, врожденная Наталья Красновская. Во время гражданской мои родители эмигрировали в Париж. От них я унаследовал графский титул. К сожалению, родовые поместья остались в СССР, так что в этой жизни приходится устраиваться самостоятельно. Но не сожалею об этом. Когда человек слишком много получает от жизни даром, это его развращает». «О, мы с вами сходимся во взглядах, несмотря на то, что мой род оказался на стороне красных». «Неужели? В это трудно поверить. Вы скорее похожи на человека, окончившего гимназию и университет. Хотя действительно, среди революционеров были люди, окончившие университет. А ведь она права. 10 классов советской школы, та же гимназия, плюс институт, который сейчас имеет статус универа. Что она еще выведает? Так вы сюда прямо из Парижа?» «Нет. После замужества я переехала в пригород Берлина». Виктор заметил, что Наташа, однако, не носит кольца. «Фрау Вольф приготовлена одна из гостевых комнат на втором этаже», объявила появившаяся в дверях фрау Боммер. «Спасибо. Я сейчас сама занесу свои вещи, их у меня немного», ответила Наташа. «Мне зайти в кабинет для обсуждения планов работы?» «Знаете что?» Подумав пару секунд, сказал Виктор. «После обеда я планировал прогуляться по саду. Без этого в голову не приходят свежие мысли. Вы не возражаете, если мы обсудим работу во время прогулки? Погода солнечная. Как вы считаете нужным?» «Кстати, вы обедали?» «Да, я заходила по пути в кафе». «Ну тогда располагайтесь, и я жду вас в саду». Наташа проследовала в холл и на лестницу. Фрау Боммер подошла поближе. «Херр Виктор, имеете какое-нибудь замечание или пожелание?» «Никаких. Считайте, что утренний вопрос полностью исчерпан». «Я могу быть свободная?» «Да, конечно. Данкешен. Auf Wiedersehen». Виктор спокойно мерил шагами аккуратные серые дорожки и посматривал на небо, где с юга тянулась стая перелетных птиц. Раньше здесь весна наступает, намного раньше. И чего этим европейцам все время не хватает? Что они лезут в передел мира? Захрустел гравий. Наташа, одетая в легкое серое пальто, спешила от двери дома, держа под мышкой кожаную папку, а на плече ее висела дамская сумочка. «Извините, я, наверное, долго возилась и заставила себя ждать». «Все нормально. Наташа, это скорее я должен перед вами извиняться. Но дело в том, что вас наняли в основном в качестве собеседницы. Но переводчик здесь тоже может мне понадобиться. И к тому же вы знаете обычаи Рейха и можете разъяснить и помочь объясниться». «Не стоит извинений. Это не самое плохое, что могут предложить. Правда, от самого плохого я всегда отказываюсь». «Естественно. Ваш супруг, наверное, такого бы и не понял». «Возможно. Он погиб 3 года назад. Простите, я не хотел вам напоминать». «Ничего». «Паул Вольф был репортер БФП. Это здесь 3-й частотный канал. Может, слышали? Телерепортер?» «Да. Снимал военные сюжеты на Ближнем Востоке. Хорошие гонорары, известность. Лучшее время в программе. Это затягивало его, как морфий наркоманов. Арабы подстерегли группу машин, в одной из которых он ехал к месту съемок, и расстреляли из панцерфаустов и штурмовых винтовок. Никто не уцелел». «Печально. Мои искренние соболезнования». «Все уже в прошлом. Надо как-то жить». После Пауля остался коттедж, текущее содержание которого взяло на себя Министерство пропаганды. Некоторые пенсии, но все равно надо подрабатывать и копить. Ну да, тем более, что дети, наверное. Нет, детей не успели завести. Сначала переезд в Берлин, потом Пауль все время мотался по командировкам, сдавал материал, отсыпался, опять мчался на аэродром. Ничего, что я так подробно рассказываю? Нормально. Вы же собеседница. Чувствую, что мне в этот раз повезло с работой. Иногда так хочется выговориться. А особо и некому. Или не так поймут. Мне тоже повезло. Впервые говорю с живой графиней. Знаете, я сначала тоже думала, что вы из дворян, может быть, тоже из графской семьи. В Париже мне встречались много людей с высокими титулами, хотя там граф может работать шофером. Нет, мой прадед был из крестьян, затем пришел работать на железную дорогу и выучился на путевого мастера. Это, наверное, при императоре Николае было? Когда Москву дорогу строили? Наверное. А в доме вы не хотели разговаривать, потому что стесняетесь микрофонов? Откуда вы знаете про микрофоны? Наташа зябко повела плечами. Где их сейчас нет, особенно в центре Рейха? В любом случае, я не собираюсь говорить что-то такое, что повредило бы вашей репутации или потребовало бы писать донесение. Я почему-то так и подумала. Они подошли к небольшому пруду, украшенному по углам декоративными вазами, в которых еще не взошли цветы. Интересно, здесь могут быть микрофоны? Подумал вслух Виктор, глядя на вазу. Хотите послушать музыку? Наташа порылась в сумочке и достала оттуда красную пластмассовую коробочку размером чуть больше портсигара, карманный приемник с часами. Я пользуюсь им вместо будильника для того, чтобы слушать музыку на прогулках. Сейчас найдем какую-нибудь станцию. И, включив приемник, она быстро обнесла его вокруг вазы. Все нормально. Если есть проводка или антенна, начинает сильнее трещать. Потрясающе. Кто вас научил? Покойный муж. Журналисты, как шпионы, многое знают. Только тогда были бы батарейные ламповые с рамочной антенной, а до Карманова я уж сама догадалась. Это Грюндик. Очень чувствительный. 7 триодов. Хотите взглянуть? Виктор взял приемник левой рукой. Помехи в динамике усилились. Видите, даже на ваш браслет от часов реагирует. Он у вас платиновый? Нет, титановый сплав. Но тоже ток проводит. Миром будут править физики. Наташа выключила транзистор и убрала в сумочку. Можете разговаривать более свободно.